Константин Михайлович Станюкович. Рассказ «Одно мгновенье». Читает Станислав Федосов. Однажды, чудным тропическим вечером, когда корвет «Витязь» шел себе под всеми парусами, узлов по восьми, направляясь в Рио-де-Жанейро, в кают-компании за чаем зашел разговор о самоубийстве. Поводом к такой редкой среди моряков беседе послужил рассказ одного лейтенанта о своем товарище, который 2 года тому назад застрелился от несчастной любви к одной замужней женщине. Рассказчик назвал эту женщину. Ее многие знали в Кронштадте. Это была жена одного инженера. Изящная блондинка с рыжеватыми волосами, умная, милая и обворожительная, казавшаяся молодой, несмотря на свои 39 лет. Большинство моряков не выразило ни малейшего сочувствия самоубийце. Почти все находили, что стреляться из-за женщины глупо. А пожилой старший штурманский офицер, отличный и неустрашимый моряк, и в то же время, как все знали, настолько трусивший своей высокой полнотелой жены, бойкой и сварливой, что даже сам просился в дальние плавания, желая избавиться от домашних сцен, не без авторитетности произнес: «Самое последнее дело — пропадать из-за женского ведомства. Только шалые юнцы на это способны. Получила саже, инженерша, дама строгая, и бабац! Думал, что эта самая инженерша только единственная на свете. В те поры не соображал, что есть и другие дамы. В затмении был». Все, принимавшие участие в разговоре, согласились со штурманом и вообще не одобряли самоубийство, от каких бы то ни было причин. Многие находили, что самовольное лишение жизни обличает трусливую душу и, во всяком случае, эгоиста, не думающего о страдании, которое он причиняет другим. Человек с характером и в здравом уме никогда не пойдет на самоубийство. «Это все равно, что бросить судно в минуту опасности», — с убежденным спокойствием проговорил старший офицер, капитан-лейтенант лет под 40 с Георгием в петлице белого кителя, прежний черноморец, пробывший всю севастопольскую осаду на 4-м бастионе и раненый во время последнего штурма. «Ни один порядочный моряк это не сделает за совесть, а не за страх ответственности. Надо бороться до последнего издыхания, не правда ли?» Все согласились, что правда. Только один из присутствующих в кают-компании не ответил на вопрос старшего офицера. Он не принимал участия в разговоре и, словно бы нисколько не интересуясь, им молча отхлебывал чай, нервно выкуривая папироску за папироской. Это был мичман Стоянов, смугловатый брюнет лет 25, с курчавыми черными волосами и шелковистыми усами, небольшого роста, сухощавый, серьезный, с тонкими чертами красивого, мужественного и умного лица, выражение которого сразу чувствовалась сила воли недюжинного характера. В задумчивом взгляде темных глаз, опушенных длинными ресницами, было что-то смелое, открытое и несколько надменное, словно во взгляде молодого орла. Много читавший, независимый в своих суждениях, нередко расходившийся во взглядах с сослуживцами, Стоянов держался особняком, не подчеркивая, впрочем, этого, и ни с кем особенно близко не сходился. И, несмотря на это, Стоянова все уважали. За его прямой рыцарский характер, полный благородства и чуткой деликатности, за соответствие его слов с делом, за ум и добросовестное отношение к служебным обязанностям. Он считался всеми лихим морским офицером и лучшим вахтенным начальником. В то же время он был ревизором, аккуратность и щепетильная честность которого были вне всяких сомнений. Матросы тоже уважали Стоянова, но едва ли понимали и любили этого странного по тогдашним временам морского офицера. Хотя никогда он никого не наказывал, не дрался и даже не ругался, был ровен, мягок и справедлив, тем не менее матросы словно бы чувствовали в нем совсем чужого человека. Он никогда не разговаривал с матросами, не шутил с ними и, казалось, даже как будто брезгал ими. Он не искал популярности среди них, как делали многие другие, и точно конфузился, попадая в матросскую толпу. И в то же время был самым горячим представителем за них. Никто и не знал, скольких он избавлял от позорных телесных наказаний, до которых старший офицер был большой охотник, убеждая, упрашивая, умоляя сурового моряка пожалеть людей и не унижать их человеческого достоинства. Ведь скоро телесные наказания будут отменены официально. Об этом уже писали в морском сборнике. И старший офицер, с которым Стоянов обыкновенно в таких случаях говорил глаз на глаз в его каюте, нередко снисходил к просьбам молодого мичмана, невольно поддаваясь обаянию его страстной речи, заменял порку каким-нибудь другим наказанием и, сам в сущности не злой человек, в душе питал благодарные чувства к Стоянову, останавливавшему его от жестокостей. И старшего офицера команда любила, а Стоянова нет. Он это чувствовал. Он видел, что и в кают-компании он далеко не любим. Он понимал, что стоит только несколько приспосабляться к людям, и все изменится. Но он чуждался такой фальши, не менял своих отношений и по-прежнему был одинок. Со дня выхода из Шербурга Стоянов стал искать еще большего одиночества и, казалось, чуждался всех. В нем заметна была какая-то перемена. Несмотря на его спокойствие на людях, многие замечали, что Стоянов часто бывал мрачен и, видимо, что-то угнетало его. Приписывали это разлуке с невестой. Многим было известно, что Стоянов любит и горячо любим этой прелестной девушкой, приезжавшей на корвет в день ухода его из Кронштадта. «А вы что ни слова не скажете, Борис Сергеевич?» — обратился к Стоянову старший офицер. «Я слушал, Иван Николаевич. Вы, по обыкновению, не согласны с общим мнением?» «Не согласен, Иван Николаевич». «И оправдываете самоубийство?» «Вполне». «Из-за какой-нибудь несчастной любви? Вы, Борис Сергеевич?» «Из-за любви нет. Но бывают такие случаи в жизни, после которых жить нельзя». Как-то решительно и вместе с тем грустно проговорил Стоянов. «Например?» «После какой-нибудь подлости, после позора». «А искупить его лучшей жизнью разве нельзя? Человек, сознающий весь ужас позора, уже наполовину исправившийся человек». «Люби кататься, люби и саночки возить. Сделал пакость, так имей характер и отдуться за нее», — вставил штурман. «Все это легко говорить, а пережить позор, я думаю, невозможно. Лучше смерть». «Ну и самому прописать себе отпуск на тот свет тоже не особенно легко, Борис Сергеевич. В ошалелом состоянии, за любви, как это не глупо, а еще можно понять самоубийство, но чтобы покончить с собой сознательно, обдумавши...» «Я только и понимаю такое самоубийство». «А расстаться с жизнью разве так легко, вы думаете?» «Нет, батенька, нелегко. Я испытал это раз, когда мы на змейке наскочили на камни и думали, что всем нам тут крышка. Ох, и как же жутко было!» — заметил старший офицер. «Не спорю, что легко, но Стоянов запнулся, точно у него что-то застряло в горле, и через секунду с каким-то убеждающим спокойствием в тоне продолжал: «Но ведь это одно мгновение, одно только мгновение», — повторил он и смолк, видимо, не желая продолжать этот разговор. Через несколько минут он вышел наверх и стал у борта. Он смотрел то на чудное, усеянное звездами небо, то на тихо рокочущий сонный океан, волны которого ласково лизали бока корвета, отсвечивая фосфорическим блеском. Он долго стоял наверху, и слезы лились из его глаз. «Всего одно мгновение», — чуть слышно произнес он, и спустился вниз в свою маленькую опрятную каюту, где над койкой висела большая фотография прелестной девушки. Он сел к письменному столику, подписал какие-то две ведомости, предварительно проверив их, написал своим мелким четким почерком рапорт командиру и стал писать письмо невесте. Когда в исходе четвертого часа рассыльный пришел в каюту будить мичмана на вахту, Стоянов уже окончил письмо и вложил его в конверт. Затем он сложил аккуратно рапорт, запер шифоньерку на ключ и с последним ударом колокола, отбивавшего 8 склянок, выбежал наверх и принял вахту. Стоянов мерно шагал по мостику, жадно вдыхая свежий воздух моря. Он поглядывал на паруса, подходил к компасу взглянуть, по румбу ли правят рулевые, спускался на палубу проверить часовых на баке и снова ходил своей обычной легкой и грациозной походкой. Когда солнце, медленно освобождаясь от своих пурпурно-золотистых рис, поднялось над горизонтом, Стоянов жадно устремил глаза на горизонт, любуясь прелестью восхода. Лицо его было мертвенно-бледно и решительно спокойно. Только в его прекрасных глазах стояло выражение мучительной тоски. Он еще раз обвел этим тоскливым, жадным взглядом и чудное бирюзовое небо, и далеко раскинувшийся океан, сверкавший под лучами ослепительного солнца, и палубу корвета со спавшими на ней матросами, и все это казалось ему чем-то особенным, новым, имеющим невыразимую прелесть. И жажда жизни охватила все его молодое существо, и слезы брызнули из глаз. «Пора!» — прошептал он. И с усилием, словно бы еще борясь с самим собой, наконец произнес: «Сигнальщик!» Подремывавший матросик явился к нему. «Поди, разбуди мичмана Варламова. Скажи, что я болен, прошу сменить меня». Он говорил прерывисто, словно бы не находил слов. И когда сигнальщик пошел исполнять приказание, ему хотелось вернуть его, и в то же время он обрадовался, что сигнальщик уже исчез. Через 5 минут явился заспанный, недовольный Варламов. «Извините, Андрей Андреевич, я болен. Примите от меня вахту, я должен уйти». Варламов взглянул на Стоянова и был поражен каким-то страшным спокойствием его осунувшегося мертвенного лица. «Идите, идите, Борис Сергеевич, что с вами? Скоро узнаете. Прощайте, Андрей Андреевич». Он крепко стиснул руку мичмана, как-то жалобно заглянул ему в глаза и произнес: «Еще раз простите, что обеспокоил». «Помилуйте, какие извинения! Идите скорей, вы совсем больны, Борис Сергеевич». «Иду, иду, ведь одно мгновение». И с этими словами он занес за перила мостика ноги и бросился в океан. Мичман ахнул. Ахнули и матросы, видевшие падение. Кто-то успел бросить спасательный круг. «Фок и грот Нагитовы, Марса Фала отдать!» — командовал отчаянным голосом мичман. Через минуту капитан и старший офицер были наверху. «Что случилось?» Стоянов бросился за борт, и капитан и старший офицер были поражены. Минут через пять корвет лежал на дрейфе, и баркас отправился на поиски. Все офицеры и матросы выскочили на палубу. Все со страхом ждали возвращения баркаса, предчувствуя, что он вернется без Стоянова. И через час баркас вернулся. Бывший на нем офицер рассказал, что видел, как Стоянов утонул, хотя спасательный круг и был вблизи, но мичман не хотел его взять. Корвет снова пошел далее, и все разошлись угрюмые. Старший офицер утирал слезы. Через четверть часа капитан, взволнованный, со слезами на глазах, пришел в кают-компанию и проговорил: «Вот рапорт Бориса Сергеевича, прочтите, господа, а я снова читать не могу». С этими словами он торопливо ушел. И старший офицер прочел рапорт следующего содержания: «Честь имею донести вашему высокоблагородию, что я совершил поступок, недостойный честного человека. В Шербурге я проиграл 500 рублей казенных денег. Хотя я пополнил часть их причитающимися мне за месяц жалованием и столовыми, а остальная часть будет пополнена товарищем, которому я написал из Шербурга, тем не менее, после такого позора я жить не могу. Могли не узнать о моей растрате товарищи, но я-то ее знал и, следовательно, не считал себя вправе воровски пользоваться общим уважением и оставаться жить на свете. Донося об этом вашему высокоблагородию, прошу переслать прилагаемое письмо по адресу». Старший офицер, потрясенный, ушел к себе в каюту. У всех на глазах стояли слезы. Мы читали рассказ Константина Михайловича Станюковича «Одно мгновенье».